Он дотронулся до моей щеки и что-то сказал. «Что именно?» «Я не расслышал», — ответил Хопли. Как раз в этот момент кто-то на кухне грохнул на пол целый поднос посуды. Да мне не надо было слышать. Достаточно оказалось в зеркало посмотреться. «Ты не знаешь, они остановились табором в Милфорде?» «Это я как раз проверил на следующий день с местным коллегой. Можешь называть это профессиональным любопытством. Морду старого цыгана я приметил. Да такое и не забудешь, верно?» «Пожалуй», — согласился Билли. «Они устроили табор на ферме к востоку от Милфорда на 4 дня. Договорились там как-то вроде их сделки с этим геморроем Арнкастером. Я говорил с местным полицейским. Он мне сказал, что наблюдал за цыганами, и те вроде бы уехали в то же утро. После того, как старик коснулся тебя?» «Да». «Ты как считаешь, он знал, что ты там будешь? Именно в том ресторане?» «Я никогда раньше своих стариков туда не водил», — сказал Хопли. «Старая забегаловка, которую только что отремонтировали. Обычно мы ходили в другой ресторан, на другом конце города. А тут была идея матушки. Хотела посмотреть, что там нового в оформлении. В общем, ерунда. Ты знаешь женщин». «Ты не ответил на мой вопрос. Он знал, что ты там будешь?» Последовала долгая пауза раздумья. «Да». Ответила, наконец, обмякшая фигура в кресле. «Знал. Но только что у тебя за идея, Халик? Я мало сплю нынче по ночам, плохо соображаю». Билли было предложено высказать напрямик то, что таилось в его уме. Он вдруг ощутил полную абсурдность ситуации. Слишком слабой и дурацкой была его идея. Да даже не идея, а, по сути дела, фантазия, похожая на сон. «Юридическая фирма, где я работаю, выделила группу сыщиков», — сказал он. «Бартон Детектив Сервис». «Слыхал я о такой. Они самые толковые, как говорят. Я, так сказать...» Он интуитивно почувствовал, как фигура в кресле начала проявлять нетерпение, хотя Хопли не пошевелился. Халик постарался собраться с духом, надеясь, что Хопли способен его понять, поскольку оба оказались товарищами по несчастью. «Я хочу найти его», — сказал Билли, — «хочу встретить его лицом к лицу. Хочу сказать ему о том, что произошло. Я хочу по-честному. Если он способен с нами такое сотворить, он, наверное, знает наверняка», — откликнулся Хопли. Приободренный Билли продолжал. «Но я хочу поговорить с ним от себя лично. Ну, виноват, верно. Мог бы и затормозить вовремя. Признаю, моя вина, точнее, вина моей жены, понимаешь, что она там вытворяла. Скажи, что и Росингтон виноват, что отмыл меня как запросто, и твоя вина, что не провел расследование, выгнал их из города». Билли снова проглотил ком в горле. «Но я скажу ему, что ее вина была во всем тоже. Она вышла в неположенном месте, Хопли. Понятно, что это не такая вина, за которую сажают в газовую камеру, но нарушение закона с ее стороны тоже имело место. Все произошло нечаянно, и не только мы виноваты в том, что она погибла. Ты хочешь все это ему высказать?» «Как сказать? Желания, конечно, нет, но я намерен это сделать. Но вышла, понимаешь, внезапно между двух машин и никуда не посмотрела. Этому даже в 3-м классе учат». «Я не думаю, что она училась в 3-м классе, — сказал Хопли. Вряд ли она вообще училась где-нибудь». «Все равно, — упрямо сказал Билли. Это же простое правило». Алик, ты просто мазохист. Любишь брать на себя вину», — произнесла тень, которая была Данкеном Хопли.